На этом мы заканчиваем представление «Плутни Скопена». Насколько эта комедия Жана Батиста Мольера оказалась веселой и назидательной, судите уже сами. А мой долг сообщить вам, что музыку к нашему спектаклю написал сеньор Антонио Спадовеккия, слова песен сеньор Яков Халецкий, режиссер сеньор Дмитрий Вурос, роль Скопена играл сеньор Евгений Вестник, роль Арганта сеньор Виктор Кольцов, его сына Октава сеньор Михаил Казаков, его возлюбленную Гиацинту сеньора Маргарита Куприянова, роль Жеронта сеньор Владимир Этуш, его сына Леандра сеньор Клеонт Протасов, его возлюбленные Зербинетты сеньора Галина Анисимова, его слуги Сильвестра сеньор Анатолий Папанов, роль кормилицы Нирины исполняла сеньора Лидия Демина, роль Карла сеньор Петр Полев. Песни исполняли сеньора Долинова и сеньор Новохижин.